Глава 19. Снежана. Я оказалась в огромном зале, потолки которого были так высоки, что я не могла разобрать, что там нарисовано. Драконы, змеи. Существа образовывали неправильную звезду, сцепившись между собой, а хвосты отходили к стенам, причудливо переплетаясь с лепниной. Окон здесь не наблюдалось. Зато вдоль стен стояли высокие стеклянные шкафы. Я насчитала 16 штук, и лишь один из них оказался пустым. В других клубился туман, из которого выплывала то чья-то нога, то рука. Вдруг туман в одном из шкафов почернел, а к стеклу прильнула детская мордашка. Глаза ребенка распахнулись, пугая до невозможности. Вроде смотрели на меня, но при этом отсутствовала радужка, а зрачок был вытянутым и узким, как у змеи. По спине пополз морозец. Что самое ужасное, проявляющиеся в других местах конечности теперь точно виделись маленькими и детскими. «Колдун снова пришел за мной», — подумалось мне, а в памяти вспыхнул момент в заснеженном лесу, когда я бежала. И опять догнал, но что на этот раз произошло? Я умерла или попала в новое тело? Взгляд вернулся к пустому шкафу. Преодолев страх, я приблизилась и с гулко стучащим сердцем посмотрела на свое полупрозрачное отражение. На меня испуганно смотрела молоденькая Снежа. На девушке была шубка, мокрые от растаявшего снега волосы укрывали плечи, в дрожащей руке находилась арфа. Я подняла инструмент, на котором жилы были натянуты вперемешку со струнами. Неужели с помощью этого инструмента избавилась от злого колдуна, приказала ему пропасть, и он исчез, а я очутилась в огромном зале без окон и дверей? Это его логово? Но кто эти бедные дети, и почему у них такие странные глаза? Хоть было очень страшно, я пересилила себя и подошла к шкафу, который стал черным. Замерла в метре от ребенка, что продолжал смотреть вперед немигающим взглядом, и тихо спросила. «Что? Кто ты?» «Что? Кто ты?» — прозвенело вокруг удивительно музыкальным голосом. Существа на потолке вдруг шевельнулись, и на стенах затанцевали всполохи света. Они заиграли разноцветными огоньками, закружились вокруг меня. В каждом из стеклянных шкафов туман обрел свой уникальный оттенок, а к стеклу прижались и другие детские лица. Все смотрели на меня, как показалось, выжидающе и умоляюще. От невысказанной им просьбы защекотало в животе, будто бабочки запорхали. Кажется, они хотели, чтобы я их освободила. Я неловко сжала в руках арфу и произнесла тихо и виновато: «Я не умею этим пользоваться». «Я не умею, умею, польза...» — множились голоса. Вихри света начали свой бесподобный танец, кружась вокруг меня, словно водили хоровод у елки. Я потянулась к одной звездочке, и она коснулась моей ладони, кольнув кожу. Ахнула и отдернула руку. Как по мановению волшебной палочки инструмент подчинился сам собой. Трещины пропали, струны стали новенькими. Не веря глазам, я провела по ним пальцем, и вдруг раздалась удивительно красивая музыка. А дети в шкафах запели на разные голоса. И пусть рты их не открывались, песня все равно звучала, и от этой невероятной мелодии заныло в груди. До боли знакомой мелодии. «Сестры!» — сорвалось с губ. «Сестры, сестра! Вместе!» Я еще раз провела по струнам, и все огоньки, что кружили рядом, метнулись ко мне, облепляя тело, лицо, руки. Кожу покалывало, грудь раздирала. Из глаз катились крупные слезы, и все вспомнилось. Пустой шкаф некогда был моим. Эти огоньки — часть моего тумана, который я оставила, чтобы сбежать от жестокого колдуна. Давным-давно он запер нас с сестрами в этой башне, чтобы с помощью магии 16 драконов обрести власть над всем нашим племенем. Но мне единственное удалось улизнуть. Я родилась в другом мире обычным человеком. Чтобы этот злодей никогда не нашел меня, но каким-то образом ему удалось напасть на мой след и через брата купить мою душу. Но вот я снова сбежала, нашла новое тело, и он последовал сюда, за мной, а теперь я нашла сестер, попала в его логово, заполучила силу Снежи. Пора покончить с этим здесь и сейчас, я не позволю больше мучить девочек. Впредь этот злой человек не получит ни крошки сил моих сестер. Решительно ударив по струнам, я запела. «Растает колдовская мгла, драконы обретут тела!» «Нет!» — раздался гневный окрик, и я резко развернулась. «Не смей!» Он вылезал из пола, будто пробирался через невидимую щель, и от вида черного колдуна по спине побежали мурашки. «Думала от меня так просто избавиться! Ты моя!» Он не успел закончить, как вдруг стеклянные шкафы начали лопаться один за другим, и все вокруг заволокло разноцветным туманом. Я обрадовалась, ведь это наш шанс обрести свободу. Арфа каким-то образом слушается меня, значит, можно приказать ей доставить меня и сестер в безопасное место, где девочки обретут тела. Нам выпал отличный шанс выбраться из многолетнего заточения. Я приготовилась заиграть на инструменте сразу же, как только туман развеется. Присутствовала уверенность, что в нем ничего делать нельзя. Шепнула, подзывая сестер: «Девочки, идите все ко мне». Не зря я так любила детей. Оказывается, младшеклассники всегда олицетворяли моих сестренок. Меня вдруг облепили со всех сторон 15 маленьких дракончиков. Я вздрогнула, когда сквозь туман увидела решительно шагающего к нам колдуна и ударила по струнам. «Перенеси нас в мой дом!» «Твой дом здесь!» — прошипел мужчина во всем белом, лысый, с густой бородой и большими голубыми глазами. «Навеки вечные!» «Пропади ты пропадом!» Дрогнув, я тронула струны. Он должен был снова исчезнуть, а у меня появилось бы время придумать что-нибудь дельное, но колдун отмахнулся, и струны разом лопнули. Отступив к стене, я попыталась прикрыть собой насмерть перепуганных драконят. «Тише, девочки, я что-нибудь придумаю!» Вот только колдун неотвратимо приближался. А бежать было некуда. Неужели он прав, и меня с сестрами снова запрут в сером тумане?